Первый шаг. Анализ существующей ситуации. Он включает в себя такие направления работы, как анализ покупателей в районе расположения пиццерии. Для более адресного проведения маркетинговой кампании необходимо знать целевую аудиторию, к которой вы должны обратиться со своей рекламной продукцией. На основе анкетирования и внесения данных ваших покупателей проводите демографическое сегментирование по возрасту, полу, национальности, уровню достатка, образованию, трудовой занятости и географическому положению. Здесь живут, здесь работают или здесь транзитом, семейные или одинокие, а также какой уровень безработицы в вашем районе доставки. При построении продаж необходимо знать привычки покупателей, такие как дни и время совершения максимальных и минимальных покупок, частота, использование карт, бонусов и купонов, процент покупателей-новичков, постоянных, частых, забывчивых, спящих, болото и так далее. Узнайте отношение покупателей к продукции вашей пиццерии и уровню обслуживания как в самом заведении, так и при доставке готового заказа. Как они относятся к ассортименту, качеству и ценовой политике вашего пиццепредприятия. Эти данные можно получить как в ходе опросов в пиццерии, так и при обратном звонке покупателю. Определите основной формат обслуживания, явно предпочитаемый покупателями в зоне доставки вашей пиццерии, который можно рассматривать в качестве основы построения продаж: обслуживание в зале, доставка или продажа пиццы на вынос. Исследование факторов организации рынка, которые могут оказывать влияние на ведение и успешность бизнеса в целом. Это федеральное и особенно местное законодательство. Особенности экономической жизни района, города, региона, география, демография и так далее. Анализ деятельности предприятий общественного питания и прежде всего ваших конкурентов по пиццеиндустрии, как федеральных, так и местных брендов. Чем больше информации для анализа, тем интереснее будет определить направления и методы дальнейшей конкурентной борьбы с ними. При анализе всех предприятий общественного питания, работающих в районе размещения вашей пиццерии, обратите особое внимание на направленность, то есть форматы обслуживания и объем их деятельности, ценовую политику, основные методы маркетинговой политики, особенности построения системы продаж. Например, дни недели с максимальным объемом продаж, использование дисконтных карт, бонусов, купонов, проведение рекламных акций, проведение мероприятий, связанных с презентацией новых блюд и их дегустацией, уровень их обслуживания покупателей, какой имидж они имеют в районе расположения, качество и количество персонала, который они нанимают, национальность по должностям, качество обслуживания, уровень обучения, уровень оплаты, белая, серая оплата, текучесть, взаимозаменяемость. Это необходимый объем информации, которую нам необходимо собрать, а также те типы вопросов, на которые мы должны найти ответы для получения как можно полной информации о покупателях и конкурентах в зоне деятельности вашей пиццерии.